Заместитель начальника отдела прибыл ровно за минуту до начала рабочего дня и сразу же занял свое место. Причем с таким видом, как будто это не он только что пришел, а остальные уже опоздали. Впрочем, на него уже давно никто не обращал внимания, что совершенно неудивительно. Ближе к обеду из нашего молчаливого соревнования выбыл Мацуда. Если я, хоть и изрядно напрягаясь, но сумел выполнить двойную норму, то его выносливости хватило только на полуторку, что несомненно является одним из лучших результатов по этажу, но я бы рассчитывал свои силы куда эффективнее. Без этого марафона, Мацуда вполне бы мог сделать двойную норму за день, особо не напрягаясь. Но теперь ему остается только сидеть до конца рабочего дня и делать вид, что что-то делает. Без хорошего отдыха он уже не работник, что его явно раздражало, но сделать с этим он уже ничего не мог. Наблюдающий за нашей работой на Кадзима наоборот был более, чем доволен. Похоже, что до него дошло, что я не собираюсь задержаться в этом отделе. Значит, я для него не опасен, и мне лучше не мешать, чтобы я поскорее перешел куда повыше, во избежание. Собственно, как я и думал, теперь остается только дождаться, когда Мацуда тоже перестанет воспринимать меня как противника, и напряжение в отеле полностью развеется. Сун-сан, если не занят, сегодня вечером можно будет пропустить по стаканчику, на этот раз к началу обеденного перерыва ко мне обратился Накадзима. Позовем Мацуду-сана, ему уж точно не помешает немного отдохнуть. Хэмэм, хорошо, я думаю, это можно устроить, прикинул я, что не лишним будет немного сгладить углы. Да и отдохнуть и набраться сил весьма неплохо помогает смена деятельности. Посмотрим, как у нас совпадет график сегодня, вечером обсудим подробности. Мне ли не знать, что вы оба уже выполнили свою норму на сегодня, усмехнулся заместитель начальника отдела. И я надеюсь, что вы не станете искать столь слабый предлог, чтобы не идти навстречу. А что насчет вас, Накадзима-сан, ухмыльнулся я. Успеваете закончить работу в срок? Разумеется, кашлянул Накадзима. Можете не волноваться, как-нибудь разберусь. Хорошо, в таком случае, давайте соберемся сразу после конца рабочего дня, хмыкнул я. Раз уж мы все здесь перевыполнили свои нормы, должны же мы иметь право на отдых. Думаю, Ано-сан наверняка не будет против. Отлично, значит договорились. Сун-сан, довольно покивал Накадзима. Пойду, сообщу обо всем Мацуде-сану. Проводив взглядом заместителя начальника отдела, и кивнул вышедшему Ано-сану, и направился к выходу. На этот раз хотелось бы прийти в срок, чтобы не подставлять Исуду. И уже выходя на лестничную клетку, я внезапно столкнулся с той самой девчонкой, которую видел с утра. Она опять неслась куда-то, не разбирая дороги. Хотя, судя по ее виду, скорее всего это тоже была лишь имитация и отыгрыш роли. «Ой-ой», — пискнула Акамина, навалившись на меня, якобы не удержав равновесие. «Прощу прощения». «Ничего», — хмыкнул я, удерживая ее за плечи и аккуратно восстанавливая баланс. «Не пострадали? Все хорошо?» «Нет, и да, все хорошо», — неловко улыбнувшись, кивнула девчонка, продолжая строить из себя то ли скромницу, то ли дурочку. «Ой, это же вы! Мы разве знакомы?» — прищурился я. «Не помню, чтобы мы представлялись друг другу». Акамины, начало было собеседница, но сверху послышался звук тяжелых шагов. «Акамины-сан, чуть громче, чем следовало бы», — прогремел, судя по голосу, Симада. Похоже, он таки решил навестить свою подружку лично. «Ой-ой», — насмешливо покачала головой девчонка, и не думая отлипать от меня, как неловко. «И что теперь делать? Я даже не нашел, что можно сказать на это в ответ. Такая актриса пропадает. Хотя, сейчас она и явно переигрывает. Ну да неважно, иногда можно и подыграть немного. Интересно же», — спустившийся к этому времени Симада, наконец-то заметил, что его сбежавшая подружка не одна. Взгляд, буря, безумие, точнее сказать, узнавание, а после, рев ужаленного носорога. «Опять ты? Похоже, Исуде и сегодня придется немного подождать». Глава 17. Ситуация получилась на редкость специфичная, но в принципе, можно было немного расслабиться и посмотреть на юмористическое шоу с своим же участием. Не все же быть серьезным, в конце-то концов, тем более, мне сейчас ничего не угрожает, да и союзники в корпорации не помешают. Эта Акамина явно не так проста, впрочем, как и я, так из нашего знакомства возможно извлечь взаимную выгоду. Даже будь она правда шпионка или типа того, мне это совершенно не принципиально, все равно через месяц я увольняюсь. Конишива, Мацуда-сан, выступая чуть вперед, киваю я. «Вы что-то хотели, Коннишива, Сун-сан?» – ответил СБшник после небольшой паузы. «К вам у меня пока что вопросов нет, к сожалению, так что можете идти, куда вы там шли». Отмахнувшись от меня, он уставился на стоящую позади меня девчонку и продолжил. «А вы, Акамины-сан, проследуйте за мной». «Не хочу», — хмыкнула работница. «И вы не вправе указывать мне, что делать. Оснований для вызова у вас нет, а без официального заявления это не более, чем пустые слова. Если хотите мне что-то предъявить, то пожалуйста. Но до тех пор не нарушайте мои личные границы. Вы прекрасно знаете, что я не собираюсь отступать», — попробовал надавить Симада. «Так что не усложняйте жизнь ни себе, ни мне». Заметив, что я так и сдвинулся с места, рявкнул уже в мою сторону. «А вы, Сун-сан, лучше не вмешивайтесь и не мешайте мне работать. Больше похоже на то, что вы в открытую злоупотребляете своими полномочиями, Симада-сан», — замечаю я, и начинаю как следует давить на ментал. Изменить отношение СБшника к себе на лояльность, разумеется, невозможно. Но вот внушить ему, что спорить со мной не стоит, вполне. «Вам же ясно сказали, что разговор окончен, так что это вы лучше не мешайте другим работать. Жалобы на сотрудников службы безопасности тоже существуют, если вы не забыли. И не думаю, что у вас в отделе нет желающих лишний раз раскачать стул начальника». «Хорошо», — недобро усмехнулся Бугай, все же принимая во внимание мои доводы. «Не буду спешить, разобраться с вами обоими я всегда успею. Не думайте, что это конец». Закончив свою браваду, СБшник, не утруждая себя местными правилами, просто развернулся и пошел вниз, к лифту, явно не собираясь пользоваться лестницей. «Он бы еще добавил, что я еще вернусь», — хохотнул я, ничуть не волнуясь. «Мне даже наоборот было интересно, как именно семья Исихара собирается устроить мне проблемы». «Вот уж точно», — усмехнулась Акамины, и тут же добавила. «Спасибо за помощь, это было весьма эффективно. Не думала, что он так просто уйдет. Что вы сделали?» «Просто я могу быть достаточно убедительным, когда нужно», — хмыкнул я, пройдясь взглядом по фигуре девчонки. Посмотреть и правда было на что, как, впрочем, и у большинства местных эталонных дам. Но в данном же случае, несмотря на глуповатый вид сотрудницы, было с чего насторожиться. До этого момента никто не замечал влияния ментала, так что стоит быть поаккуратнее с этим, как минимум в ее присутствии. «Сун-сан, скромность вам не к лицу», — отмахнулась Акамины. «Но настаивать не буду, хотя мне ваши методы весьма интересны, и я была бы не против обсудить их в более приятной обстановке. Мне бы тоже хотелось прояснить несколько вопросов», — кивнул я ей. «Но для начала, если не секрет, что от вас вообще хотел Симада-сан?» «Как и от вас, сотрудничество и лояльности», — подмигнула девчонка. «И не надо так на меня смотреть, ни для кого не секрет, что вы щелкнули по носу исихарцев. Из слухов можно узнать много нового, особо если знать, где искать. Так понимаю, вы тоже не захотели быть с ним на одной стороне», — кивнул я, сделав весьма очевидный вывод. «И теперь на работе проблемы, Сун-сан? Если девушки не дают проходу мускулистые красавчики, это не проблема», — усмехнулась Акамины. «Но да, и Симада-сан, и его подчиненные уже начинают раздражать. Но это ничего, ведь я уже скоро собираюсь увольняться, а до тех пор пусть побесится». «Понимаю», — усмехнулся я в ответ. «И куда дальше планируете?» «Пока не знаю», — пожала плечами девушка. «И не думаю, что у меня будут планы до увольнения. Такая уж специфика работы, что специалисты моего профиля всегда при деле». «И чем же вы занимаетесь, Акамины-сан?» — с интересом уточняю я. «Что даже семья Исихара решила вас завербовать, хотя, казалось бы, в скандалах вы не замечены? Или же я недостаточно внимания уделяю слухам?» «Нет, это не связано со скандалами», — покачала головой Акамины, явно избегая ответа на первый вопрос. «Так что слухи могут пойти разве что о паре предыдущих встреч с Симадой-саном, при которых он, впрочем, был куда более вежлив. Так что, не думаю, что вы могли бы узнать об этом заранее». «Ну, в любом случае, я не сильно интересуюсь сплетнями», — усмехнулся я, возвращаясь к нужному вопросу. «Так кем вы работаете, Акамины-сан? Тут более уместно будет спросить, где, а не кем», — улыбнулась девчонка. «42 этаж, частная компания, занимается проверкой работы охранных систем и сетей передачи данных. Сейчас у нас контракт с семьей Ватанабе, ведь исихарцам не стоит доверять полный контроль над зданием корпорации». «Хмм, поясните», — задумчиво киваю я. «Не силен в этой теме, нужны подробности для понимания. Мы следим за тем, чтобы ни у кого не было возможности использовать охранные системы себе на пользу, поясняет Акамины. Например, при отсутствии контроля, служба безопасности может запросто подключиться к серверам и получить доступ к записям совещаний, даже тем, которые не для всех. И это лишь малая часть того, что можно использовать для получения дополнительной информации. А в наше время, это очень ценный актив, согласился я, едва ли не важнее пакета акций компании. В некотором смысле, да, кивнула Акамины. Ведь, если уметь, можно взломать даже систему, отвечающую за проверку на достоверность. А это уже совсем другой уровень влияния на партнеров. И Симада-сан не хочет, чтобы его работе в этом направлении что-то мешало, предположил я. Настолько, не решил надавить на работников, даже не относящихся к корпорации, мне кажется, что вы куда-то спешили, ухмыльнулась девчонка. Да и место, согласитесь, не самое подходящее для разговора. Да-да, согласился я, не думаю, что стоит задерживаться. Как насчет продолжить разговор завтра вечером часов в 7? Предложение принимается, довольно кивнула Акамины. А у вас довольно свободный график, я посмотрю. Сперва я не понял, о чем идет речь, но до меня быстро дошло. В этом плане я и правда не совсем типичный японец. У большинства местных работяг календарь забит на полгода вперед. Я же не планирую ничего дальше пары дней, а сейчас и того меньше. В этом плане мне еще повезло, что Хун Чай тоже не отличался особой тягой к планированию. Не считая бытовых вопросов, большая часть которых относилась к его скромному жилищу, никаких планов и у прошлого владельца этого тела попросту не было. У вас, я так понимаю, тоже, усмехнулся я. Или просто так совпало, что завтра вы свободны именно в это время? Нет, это не совпадение, хмыкнула девчонка. Планов на ближайшее время у меня не так уж и много, так что подстроиться под вас оказалось несложно. В таком случае, давайте обменяемся номерами, предложил я, доставая мобильный. А подробности следующей встречи обсудим уже после. Собственно, так и сделали. Обмен контактов здесь происходил довольно просто и быстро. Достаточно было расположить устройство достаточно близко и нажать пару кнопок. После этого мы не стали задерживаться и разошлись по своим делам. Правда, сначала нам было в одну сторону, и мне, и Акамины нужно было на улицу. Так что окончательно прощались мы уже после выхода из здания. Несмотря на небольшую задержку, в больницу я успел вовремя. Ясуда-сан как раз уже был готов к очередной процедуре, так что отделаться удалось быстро. Не прошло и часа, как я вновь был полностью свободен. В целом спешить мне было некуда, так что я решил немного покопаться в сети. За последние дни у меня накопилось много вопросов по различным темам, и следовало заполнить пробелы. Так что я сразу же направился в столовую, набрал себе несколько подносов вкусности и принялся за чтение. Полтора часа пролетели незаметно. Закончив с просмотром весьма познавательных статей, сытый и довольный я направился обратно в главное здание корпорации. Ожидаемо, вопросов по поводу моей задержки не последовало. В отделе все было так же, как с утра. Три сотрудниц не обратили на меня особого внимания, предпочитая общаться в чате, не отвлекаясь по пустякам на реальность. Это было отлично заметно по редким переглядываниям и ухмылкам. Мацуда отреагировал на мое появление чуть более эмоционально и даже попытался вернуться в привычный рабочий режим, после чего скривился от головной боли и вновь начал изображать бурную деятельность на деле, играя в какую-то примитивную онлайн-стратегию. Накадзима же, как обычно, никуда не спешил, но в целом вел себя куда тише обычного. Похоже, что мое присутствие на него немного давило. Как матерый приспособленец он отлично чуял, с кем лучше не идти на конфликт. А устанавливать свои порядки в такой обстановке было не слишком разумно, я ведь могу и не оценить. По итогу, от меня только и требовалось, что перебирать бумажки и готовить отчеты. Чистая, концентрированная рутина. Зато, привыкнув к процессу, я уже не так сильно напрягал мозг. Да и если верить результатам обследований, мое развитие шло ударными темпами. Так что в какой-то момент я решил не мелочиться и направил свободные ресурсы мозга на архивацию. Усталости от этого, конечно, заметно прибавится, но я вполне могу себе позволить чуть превысить лимиты. По итогу дня, я практически выполнил тройную норму. А ведь это с учетом того, что требования здесь изначально сильно завышены, если сравнивать с нагрузкой для обычного человека. Так что я был крут даже по меркам одаренных японцев. После завершения работы, как обычно, зашел к начальнику, доложить об успехах. В целом это было не обязательно, но раз уж выделяться, то без полумер. В конце концов, с моим появлением целевые показатели выросли почти на треть. Пусть отчасти это и заслуга других сотрудников, которые работали больше обычного. Первопричиной то все равно был я, так что не стоит забывать, что подобные вещи иногда лучше проговорить вслух. Тем более, Ано-сан наверняка получит премию за такую эффективность отдела. По его лицу было сразу понятно, что он очень рад моему появлению, но также, что слишком уж задерживаться на этом месте он мне не позволит. С его стороны, главное не перегреть и успеть перевести меня наверх до того, как я займу место его помощника. Но это не единственная причина. Негласный договор тоже имеет место быть. Коллеги не поймут, если один из начальников решит намеренно задержать у себя эффективного карьериста, который не собирается претендовать на должность руководителя. Такими, как я, принято делиться. Иначе у перспективных работников будет пропадать смысл проявлять инициативу. После работы, как и договаривались, мы с коллегами пошли в одну из ближайших забегаловок. Для клуба я был откровенно староват, да и не настолько мы были близки. А вот посидеть, потягивая саке, самое то. Впрочем, учитывая, что я был не просто одаренным, а в первую очередь псиоником, пил я немного. Несмотря на то, что за последние несколько дней мое новое тело стало куда крепче, чем раньше, реальный возраст никто не отменял, так что рисковать потерей контроля мне совсем не хотелось. В целом, посидели мы весьма неплохо. Несмотря на разницу в возрасте в полтора десятка лет, а учитывая мой реальный возраст, раз в 20 больше, общих тем для разговора у нас хватало. Карьера, женщины, работа, семья, местных моделей, стримерши, да аниме, в конце концов, закончили уже за полночь, и устало поплелись по домам. Несмотря на контроль над собой, я все же ощущал себя чуть веселее обычного, и что называется, был готов прямо сейчас идти на подвиги. Вспомнив, что клиника уже давно закрыта, а в поддатом виде меня не факт, что туда пропустит, я решил наведаться к себе домой. А то, что это уже среда, а я даже дома ни разу не был, за что деньги уплачены, да и постирать костюм не помешает. На такой жаре к утру уже должен высохнуть. Хотя, в случае чего можно и надеть один из западных. Хунчай может быть и жил небогато, но уж на одежду средства всегда имелись. С такими мыслями я впервые в этой жизни спустился в метро и заскочил на один из последних поездов. Учитывая, сколько тут работает трудоголиков, неудивительно, что такие службы работают допоздна. Несмотря на позднее время, народу в вагоне хватало, не битком, но сидячие места были заняты почти все. Отдельно порадовало наличие бесплатного интернета в метро. Учитывая, что добираться до дома мне минут 40, а ресурсы мозга уже и так почти иссякли, оставалось только немного позалипать в мобильник. Наконец, спустя с десяток станций, механический голос объявил нужную мне остановку. К этому времени в вагоне уже почти никого не было, а когда вместе со мной поднялись еще двое клерков, внутри и вовсе остались сидеть лишь двое: миниатюрная девчонка лет 20, да массивный тучный мужик, похожий на сумоиста. И все бы ничего, но слишком уж подозрительно этот здоровяк пялился на мелкую, то и дело зыркая в нашу сторону, словно не мог дождаться, когда мы свалим и оставим их наедине. Прощупывать ментал в моем текущем состоянии было тем еще удовольствием, но и просто молча выйти я не мог. Требовалось либо подтвердить опасения, либо наоборот, и действовать по обстоятельствам. Благо, опыта работы с одаренными у меня уже хватало, так что я мог без особых усилий оценить чужие способности, если разница в силе была в пределах разряда. Мужик оказался слабеньким эталонцем, с упором на местную магию. Причем он явно не выделил ни малейшего ресурса на восстановление тела, что с его фигурой крайне сомнительное решение. Но это не было чем-то особенным, мало ли у кого какие причуды. Если для человека важнее получить магию, чем продлить себе жизнь, это его полное право и его ответственность. Только вот, это было не все, что я понял после небольшого контакта. Едва коснувшись его ментального поля, а ощутил такое отвращение, какого не было даже когда я влиял на якутс. Вот тебе и самая безопасная страна. Или это я просто такой везучий? Не знаю, чего можно ожидать от этого Борова, но оставлять девчонку с ним наедине точно не стоит. Конечно, моралистом я никогда не был, и лезть в чужие дела не обязан. Но если рядом со мной происходит что-то такое, я не могу пройти мимо. Это можно назвать одной из моих осознанных слабостей. Ублюдков, которые могут только нападать на слабых, я готов уничтожать без жалости. И пусть только попробует что-то выкинуть, это будет последнее осмысленное желание в его жизни. Тем временем поезд добрался до станции, и двери вагона с шипением открылись. Не разбирая дороги, два зевающих клерка выскочили наружу. Только я не спешил выходить, нелепо замерев напротив выхода. Я так и чувствовал, как на меня с разрешением смотрит сумоист. А девчонка, которая до этого момента сидела в телефоне, наконец-то заметила, что что-то не так. Как раз в этот момент Боров повернулся в ее сторону, и она испуганно вздрогнула. «Ну вот почему именно сегодня», — тихо вздохнул я, переводя взгляд на мигающее табло и готовящиеся закрыться двери. «Теперь придется возвращаться на следующем, если метро еще будет работать». И в этот момент меня вдруг, что есть силы, толкнули в спину телекинезом. Глава 18. Удар был такой силы, что я едва не вылетел из вагона через закрывающиеся два. Очевидно, что на и был расчет жирного ублюдка, но все же я оказался достаточно ловким. В последний момент, уцепившись за ручной поручень, я едва не вывихнул себе запястье, но сумел сгруппироваться и даже устоять на ногах. «Ля ты крыса», говорю по-русски, и добавляю от себя еще несколько матов. По-японски всю глубину моего возмущения не передать. Девчонка тем временем уже поняли, что запахло не просто жареным, а откровенно пригоревшим, и оперативно свалило в конец вагона. Лучше бы, конечно, чтобы и еще дальше, но уже лучше, чем ничего. Не хватало еще получить сцену с заложницей. Сумоист же, как так и надо, просто поднимается с места и разминает шею. Не знаю, где их таких кормит, но по массе у нас разрыв минимум двойной. А ведь хунчай тоже не маленький по меркам местных. Следующий удар я замечаю уже заранее, по характерному движению руки японца. Слабые одаренные весьма ограничены в своих возможностях, если действуют без костылей. К примеру, для удара нужно самому взмахнуть рукой, а не просто это представить. Так что и уклониться от этого не так сложно, если не тупить. Я как раз не тупил, и сразу же сделал отскок в сторону, а кулак силы оставил заметную трещину на дверном стекле. Проследив за взглядом Борова, я понял, что он целился не без задумки. В каждом вагоне у дверей была тревожная кнопка для связи с машинистом, и колобок не хотел, что ее кто-то нажал. Но в целом, так даже лучше. Значит, меня до сих пор не воспринимают всерьез. Зря. Стоять. Использую стоп-слово, примораживая сумоиста к месту. Надолго его это не задержит, но это и не нужно. Выйдя на рассмотрение удара, бью в кадык и сразу добавляю ребром ладони. Здоровяк начинает заваливаться назад, и я окончательно подкашиваю его ударом с ноги в пах. Все, теперь угрозы от него не будет. Падая, он приложился затылком об сиденье, так что отдыхать я его отправил далеко и надолго. Не теряя времени, сразу же запускаю ментальные щупы, прогрызая его защиту. Появляется стойкое ощущение тошноты, но я перебарываю себя и продолжаю. Секунд 10 спустя, я получаю полный контроль над ресурсом мозга сумоиста, и я сразу же пускаю их на архивацию собственной памяти. «Жить будет», – комментирую я, обращая внимание на шокированную японку. Правда, нехорошо и не очень долго. Он же, трясущимися руками сминая рубашку, произносит мелкое. «Меня бы, ну, скорее всего», – подтверждаю. «Меня, как ты видела, он хотел лишь убрать как свидетеля. Но это в прошлом. Теперь все хорошо. Успокаивать женщин – это, пожалуй, одна из самых сложных задач для любого мужчины. Благо, опыта работы в этом направлении у меня уже хватало, в тех кусках уже сохраненной памяти. Но даже так, пришлось просидеть еще пару остановок, успокаивая девчонку. Повезло еще, что время было достаточно позднее, и новых посетителей в вагоне не появилось. Объяснять ситуацию было бы сейчас не очень удобно. Так, Кураки-сан, перешел я к одному из насущных вопросов. Заодно, не лишним будет немного сместить спектр внимания. «Да куда ты едешь? Мы еще не проехали?» «Конечная», — выдохнула японка. «Это еще полчаса». «Отлично, значит, хотя бы вам не придется возвращаться», — улыбнулся я. «Хотя предполагаю, что из-за этого Борова нам всем еще придется задержаться. Надо вызвать полицию», — дошло до девчонки. «Нельзя же его так оставить». «Да-да, стоит сообщить машинисту о ситуации», — согласился я. «И скорее всего, нас встретит как раз на конечной. Раньше офицеры вряд ли успеют, а задерживать состав не стоит». Собственно, так и получилось. Сообщение об инциденте в вагоне машинист принял на удивление буднично, а после поблагодарил за понимание, когда я предложил решить этот вопрос уже на конечной. Полчаса времени было откровенно мало для полного выгорания мозга одаренного, но для меня и этого было достаточно. Слюни этот ублюдок пускать не будет, но вот новый разряд в этой жизни уже вряд ли получит. Да и преимущество текущего у него восстановится в лучшем случае лет через 10. Все же он маг, и восстановление у него хромает на обе ноги. Как ни странно, но прибытие офицеров прошло весьма буднично. Сумоиста живо заковали в наручники, нас опросили, а тем временем их коллеги уже проверили камеры. Прибывшие на место работники скорой осмотрели меня, а психолог тем временем повторил терапию с девчонкой. Все это занятие продлилось не больше часа, и к 3 часам утра мы оказались полностью свободны. Обменявшись с Куроки-сан контрактами, на всякий случай, я отправился домой на служебной машине полиции. Договориться с офицерами, чтобы те подбросили меня до дома, оказалось несложно. Поезда то уже не ходили. Жил Хун Чай в типичном многоквартирном доме, на последнем этаже с краю. Не знаю точно, что тут по метражу, но квартирка явно была рассчитана на одного человека, двое тут при всем желании бы не уместились. Зато, сразу с прохода можно было дотянуться практически до всего. И несмотря на малые размеры, внутри было достаточно уютно и не было, что называется, духоты. Правда, кондиционер я все же включил, радуясь его наличию. Да так и завалился спать, едва разложив футон и скинув костюм. Сегодня я уж точно заслужил хороший отдых. Времени на то, чтобы как следует выспаться, у меня, разумеется, не было. Но 3 часа сна это уже лучше, чем ничего, и среду я как-нибудь протяну. Главное, чтобы сегодня не пришлось где-то задерживаться. Утром я без особой спешки выполнил базовый комплекс упражнений и решил сменить одежду на более свежую. Стирать старый костюм не стал, чтобы не тратить на это время. Так, забросил в корзину для белья, когда-нибудь и до него дойдет очередь. Взбодрились контрастным душем и закончив все процедуры, я погладил один из запасных комплектов и вновь облачился в одежду офисного клерка. Перекусить в квартире тоже было чем, хотя и пришлось покопаться в памяти Хун Чая, чтобы правильно все приготовить. Вышло на удивление быстро и вкусно, так что я без особой жалости опустошил весь холодильник. Пока ел, провел диагностику своего тела и мозга, да и ментальное поле прощупал, и результаты уже вполне радовали. Несостоявшийся маньяк выиграл мне несколько дней работы, и скорее всего уже завтра я полностью закончу с архивом памяти, а это будет уже совсем другое дело. Сытый и довольный я еще раз оценил свое новое имущество, и не найдя ничего полезного для себя, покинул квартиру. На время лечения возвращаться сюда уже не имеет смысла, а потом лучше будет снять квартиру поближе к центру. Хотя здесь это та еще головная боль, но что-нибудь придумать можно. Метро было совсем рядом, так что уже через 10 минут я стоял в переполненном вагоне, что называется, впитывая местную атмосферу. Неудивительно, что местные довольно негативно относятся к фрилансерам. Я бы тоже после нескольких лет таких поездок начал раздражаться от взаимодействия с теми, кто работает на дому. Собственно, еще один повод сменить жилье или место работы. Но скорее всего, сначала одно, а потом уже второе. До Ватанабекорп я добрался сильно заранее, и сразу же направился в свой отдел. Там все было без изменений. Только разве что Мацуда и Накадзима после вчерашнего поприветствовали меня куда более вежливо. Я ответил им тем же. Ну и 3 японок все же обратили на меня внимание и перекинулись парой слов. А так, я уже заметил, что они и с остальными мужчинами держались обособленно. Их дело, мне же лучше, меньше отвлекающих факторов. Больше я ни на что не отвлекался до самого обеда, и вновь выполнил двойную норму. Оно-сан уже буквально сиял, смотря на отчеты. Могу его понять. Уверен, к концу недели я буду уже перекинут на несколько этажей повыше. Перед тем, как идти в клинику, я списался с Акамино и уточнил, что все в силе. Девушка ответила в ту же минуту, сообщая, что уже ждет встречу. Немного поговорив ни о чем, выбрали место встречи. Пойти решили как раз в ту самую раменную, до которой я в прошлый раз так и не добрался из-за Азуми. До клиники добрался спокойно, хотя ожидал, что по пути могут опять возникнуть проблемы. Но, видимо, не в этот раз. Ясуда-сан, Айкава-сан, поприветствовал я знакомых медиков по прибытию. За эти несколько дней мы уже неплохо поладили и общались вполне свободно. Рад, что вы вовремя, Сун-сан, поклонился белый халат. Сегодня у нас много дел, так что, не будем откладывать. Все забываю спросить, Как по-вашему, сколько времени у меня займет получение второго разряда? Теперь, когда я уже выдал медику достаточно данных, можно было и немного его расспросить. Предполагаю, не более месяца, задумался медик. И это странно, но я повторяюсь, отклонений в развитии у вас нет, и эта аномалия вполне вяжется с вашим состоянием. Не люблю это слово, но у вас настоящий талант, так что прошу прощения за мою подозрительность в начале нашего знакомства, это было излишне. Ничего, Ясуда-сан, я не в обиде, успокоил я его, и я безусловно очень доволен, что согласился на эти обследования. Так я и развеял подозрения касательно своего прогресса, и сам убедился, что вполне себе готов продолжать удивлять. Да-да, уж чего не занимать одаренным, так это мотивации, по-доброму заметил Айкова. С такими возможностями, наверное, невозможно просто сидеть без дела. Не хочу вас расстраивать, Айкова-сан, но это лишь отчасти так, поправил ее Ясуда. Среди разрядников хватает целеустремленных людей, которые превосходно используют свои новые силы, но все же куда больше тех, кто не слишком-то и меняется после получения разряда. «Да-да, согласен с вами, Ясуда-сан», — хохотнул я. «Далеко не у всех есть мотивация что-то менять, даже имея возможности. А в некоторых случаях, получение разряда может и навредить. Просто исчезает необходимость что-то делать, когда прошлая работа еще вполне себе кормит, но не требует прошлых усилий». Так за обсуждением подобных вопросов и прошли несколько часов. К обследованиям я уже привык, так что они проходили незаметно, практически фоном. Да и в приятной компании было находиться весьма комфортно. Даже немного жаль будет выписываться. После всех процедур я, как обычно, направился в столовую, набрал себе несколько подносов вкусности и принялся читать новости. Параллельно с этим, не забывая архивировать память, пока есть время. С каждым днем это получалось все проще и быстрее, тело явно привыкало и адаптировалось к новым условиям. После обеда я сразу же вернулся в привычный отдел, где и просидел до самого вечера, выполнив за день 4-кратный объем работы. Мог бы и больше, но слишком уж привлекать внимание не стоит. Пока что я нахожусь как раз на грани допустимого. Специально проверил все эти нормы выработки, да и с Ясудой обсуждали этот момент. Уходил я первым, как раз под конец рабочего дня. Остальные сотрудники, казалось, вздохнули с облегчением, когда я наконец-то ушел. Могу их понять, меня бы тоже немного раздражало, если бы кто-то не напрягаясь делал мою двойную норму. В раменной, несмотря на позднее время, народу было немало. Впрочем, учитывая, что здесь совсем рядом здание корпорации, да и прочих компаний поменьше хватает, неудивительно, что поток клиентов не иссякает. Как и любая порядочная девушка, Акамина опоздала на полчаса, и к ее приходу я уже успел опробовать несколько местных блюд. Никогда бы не подумал, что лапша может быть настолько разной по вкусу, и так хорошо сочетаться с прочими закусками. Канбанва, Сун-сан, после всех процедур, присела напротив Акамины. Канбанва, Акамины-сан, тоже ответил ей по всем правилам приветствия. «Смотрю, вы ценитель местной кухни», — улыбнулась девушка, осматривая пяток глубоких тарелок в виде башенки. «Я даже немного завидую. Сама предпочитаю не переедать. Разве с вашим уровнем развития избыток калорий такая уж проблема?» — без иронии спросил я. «Можно же все пустить в работу?» «Можно, не спорю, но это не то, чем хочется заниматься каждый день», — усмехнулась Акамины. «Не знаю, как вам, а мне не доставляет удовольствия постоянно думать, как бы еще себя нагрузить, чтобы не поправиться. Похоже, даже у одаренных остаются проблемы», — улыбнулся я. «Не ожидал, если честно. Конечно, не все же можно решить, только обладая повышенным контролем», — серьезно покивала девушка. «Даже если бы я была сверхчеловеком, мне бы пришлось многое контролировать. Это ведь как с машиной. Даже самые дорогие модели можно отправить в утиль, если не заниматься обслуживанием». «Понимаю», — кивнул я. «Я того же мнения. Правда, такие вопросы, как внешняя привлекательность, меня не сильно интересует. Это скорее как побочный эффект. Куда важнее функциональность и долговечность. А в наше время эти понятия очень слабо сочетаются». «К сожалению, это так», — согласилась Акамины. «Не каждый сверхчеловек способен прожить больше 100 лет. Многие уходят и того раньше, особенно если они достаточно рано стали одаренными. Эффективность хоть и дает преимущество перед обычными людьми, но стоит для нас очень дорого». «Ну, вам об этом переживать пока рано», — усмехнулся я. «Не думаю, что в ближайшие 40 лет вам стоит волноваться о внешнем виде. Спасибо, надеюсь, что так, хмыкнула Акамина, и после небольшой паузы добавила. Сун-сан, не пора ли нам перейти к делу? Спасибо за приятную беседу, но я предпочитаю сначала решать рабочие моменты, если такое возможно. Не имею ничего против, кивнул я. Если позволите, давайте продолжим на том же месте, где мы остановились. Неужели Симада-сан настолько поверил в себя, что решил надавить на сотрудников, даже не относящихся к корпорации Ватанабе? Очень точное замечание, не скрывая улыбки, чуть подалась вперед девушка. Все именно так. Он хочет, чтобы я помогла ему вывести нашу компанию из игры. У нас все устроено так, что подкупить кого-то одного не имеет смысла. Нужно надавить сразу на многих. И многие уже готовы получить откупные, если получат гарантии. А вы не готовы идти навстречу, покивал я. И без вашего участия невозможно провернуть задуманное. Да, в этом и сложности, вздохнула Акамина. Раскрыть все семье Ватанабе тоже не вариант. Им будет проще отказаться от наших услуг, а это будет стоить лично мне очень дорого. Ровно как и ситуация, когда преимущество получит семья Исихара. Не хочу вдаваться в детали, да и не имею права разглашать отдельные сведения. Но лично для меня лучше всего будет, если ни одна из сторон в ближайшее время не получит инициативу. Это все очень интересно, конечно, но я то к этому не имею никакого отношения, решаю сразу прояснить. Не думаю, что вы решили просто пожаловаться мне на жизнь, значит, вам что-то нужно. Хотелось бы узнать, что именно. Постараюсь объяснить доступным языком, кивнула японка, и после небольшой паузы продолжила. Исихарцам достаточно внедриться в систему всего один раз, программное обеспечение для этого у них уже готово. После этого на ближайшие несколько месяцев, а то и больше, за ними будет полный контроль. Специфика системы. Откатить некоторые изменения невозможно, только замена, что процесс с небыстрой и весьма дорогой. ХММ, хорошо, с этим ясно. Дальше, единственным допущением, что я смогла заметить, является способ внедрения. Только Симада-сан может все это провернуть, иные сторонники семьи Исихара не подходят по должности или навыкам. Если вывести его из обоймы, заменить его смогут не скоро. К тому времени уже ни меня, ни вас, здесь не будет. Если захотите, можете даже сообщить Ватанабе-сан об этом перед уходом. Что там будет с моим прошлым местом работы, мне все равно. Спасибо за доверие, но еще один вопрос вне очереди, кивнул я. Почему вы решили, что я не решу сообщить Ватанабе-сан об этом уже сейчас? Я достаточно хорошо разбираюсь в людях, усмехнулась Акамина, и уверена, что мы сработаемся. Вам же и самому будет лучше сыграть на упреждение и избавиться от Симады-сана, пока тот не начал как следует копать под вас. Соглашусь, и весьма заинтригован, ухмыльнулся я. И что вы можете предложить? Заставить этого урода уйти по собственному желанию? Хищно улыбнулась девчонка. И с этим нам должны помочь ваши способности к убеждению. Глава 19. После озвученного предложения, я не мог не задуматься, что Акамина явно не просто так решила привлечь к этому делу меня. Конечно, рано было еще делать какие-то выводы, но было весьма вероятно, что она смогла определить либо природу моей силы, либо примерные возможности. И теперь от моего решения зависело довольно многое. Скорее всего, уже завтра я и правда смогу убедить Симаду в необходимости увольнения. Не сомневаюсь, что у Акамины хватает грязи на него, и стоит лишь как следует надавить. Но при этом подставлять себя она по какой-то причине не может, что тоже говорит о многом. Как и я, она не хочет выделяться, и явно не потому, что стесняется или боится семьи Исихара. Спасибо за предложение и доверие, но мне нужно подумать, ответил я спустя десяток секунд молчания, и хотелось бы узнать подробности. Симада-сан не так чист, как хочет, чтобы все думали, пожала плечами девушка, и он оставил достаточно следов, так что в случае чего, его могут легко раздавить, не помогут даже покровители. Абы кому доказательства не собрать, но это не значит, что это невозможно. И как вы уже поняли, у меня они есть. Вам лишь достаточно проявить свои способности, чтобы он решил сбежать сразу, и не попытался перед своим уходом доставить нам проблем. Задача не самая простая, усмехнулся я, смотря Акамины в глаза. И я сильно рискую, в отличие от вас. Так что не кажется ли вам, что эта сделка не слишком то выгодна для меня? Да, это и правда так, натянуто улыбнулась девушка. «И в обмен я готова предложить вам свою полную поддержку, до своего увольнения, а возможно и после, если мы когда-нибудь еще будем работать вместе». «Я вас услышал, Акамины-сан», — кивнул я. «В таком случае, давайте соберемся завтра, в это же время, и решим, что делать дальше». «Хэймэм, хорошо, я согласна», — вздохнула Акамины. «Но если это возможно, я бы хотела, чтобы мы приступили к делу уже в пятницу, не позже, иначе все это потеряет смысл». «С этим проблем не будет», — заверил я. «Я и сам планирую разобраться с этим вопросом до выходных, чтобы мне не смогли помешать с повышением. Пусть и сихарцам будет не до того». «Понимаю, Сун-сан, в таком случае я спокойно», — кивнула девчонка. «Буду ждать нашей следующей встречи». Попрощавшись с Акамины, я доел все оставшиеся порции и, не задерживаясь, направился в лечебницу. Успел как раз перед закрытием. Повезло, не пришлось тратить время на убеждения и переговоры с охраной. Оказавшись в палате, немного размялся и приступил к завершению архивирования. Осталось совсем немного, и спустя несколько дней работы я наконец получу возможность использовать свои способности без ограничений. Увы, усталость брала свое, так что провозился я с этим не так много времени. Чтобы не рисковать здоровьем и не допускать потерю эффективности, лег пораньше. Проснулся свежим, а после контрастного душа стал еще и чистым и опрятным. И вновь вспомнил, что я так и не прикупил себе костюм подороже. На выходных надо будет обязательно этим заняться. Пока я работаю на втором этаже, можно позволить себе выглядеть как обычный, ничем не выделяющийся клерк. Но чем выше, тем более строгие требования к упаковке. Ни начальник отдела, ни коллеги с более высоких этажей не поймут, если я приду в самом дешевом костюме. Ведь моей зарплаты уже должно хватать на модели среднего ценового сегмента. Сейчас же я запустил фоновый процесс по архивации памяти и приступил к обычной утренней рутине. Зарядка, повторный душ, бритье и прочие мелочи, которые можно проходить в режиме автопилота. На работе я появился как обычно, заранее, хоть и далеко не первым. Впрочем, учитывая, что я работаю как минимум за двоих, даже опоздание не стало бы поводом для возмущения. Со стороны начальника отдела, уж точно. Ано-сан уже буквально сиял, смотря на меня, и явно не хотел отпускать столь эффективного сотрудника, как ему кажется, без амбиций. Не сомневаюсь, что в закрытых чатах уже идет дискуссия по поводу моего перевода. Это наиболее вероятно, ведь данные по отчетам идут наверх, и наверху уже знают о появлении перспективного старичка. Сегодняшний день не стал исключением, и я даже сумел выйти на новый уровень по эффективности. Под конец недели следовало немного дожать, так что до обеда я уже почти выполнил тройную норму, а за день планировал сделать пятикратную, чтобы уже точно не осталось сомнений, что за меня стоит бороться. Да и плановые показатели тоже учитываются в личном деле, что влияет на зарплату и не только. Ближе к обеду о себе вновь напомнила Акими, явно довольная моими успехами. Даже по тону сообщения было очевидно, что «не зря я решила тебе довериться», — с порога начала глава департамента. «Ты уже стал локально известным старичком, и не думаю, что один весьма жадный начальник отдела с пятого этажа отпустит тебя. Вот только не уверена, хорошо это или плохо, учитывая, что в его силах задержать тебя там как минимум на месяц, и выше тебе не подняться. Мы же и планировали, чтобы я оказался на пятом-шестом этаже», — уточнил я. «Не понял, в чем проблема?» «Слишком рано», — пояснила Акими. «Для нас это, конечно, хорошо, и после этого ты вырвешься в лидеры по эффективности. Но об этом узнают все причастные, и в них будет слишком много времени, чтобы подтянуть своего человека выше. И чтобы задержать меня», — продолжил я, — «ведь я стану очевидной угрозой». «Извини, не подумал об этом». «И чтобы задержать тебя», — согласилась Акими. «Так что да, не всегда хорошо слишком сильно выделяться. Как ни странно, но ты оказался слишком хорош, и из-за этого мы можем проиграть. Без негатива. Ты отлично себя показал». «Спасибо за должную оценку», — ответил. «Что теперь будем делать?» «Сбавлять обороты мне уже поздно, момент упущен. Пытаться продолжать работать с большей эффективностью, ты сейчас серьезно?» — после небольшой паузы написала глава департамента. «Ты еще не выкладывался на полную? Ну, отчет по моему состоянию у тебя есть», — ответил я уклончиво. «Как ты заметила, я расту, и очень быстро, так что при необходимости могу выдать и большую эффективность. Пока притормози, не торопись, тут же ответил Акими. «Не знаю точно, когда тебя переведут и куда, это не от меня зависит, но вряд ли это будет позже следующего понедельника. Там продолжим. По ситуации». «Понял», — коротко ответил я, собираясь на обед. «Все, мне пора на обследование». «Да, все». Попрощавшись с Акими, я как обычно зашел в кабинет начальника отдела и отчитался о проделанной работе. «Знал бы раньше, сделал бы меньше, но это ладно. После обеда займусь архивацией, как раз будет возможность закончить с этим». На этот раз обследования в клинике не заняли много времени, хоть и были не слишком приятными. Пришлось около часа изображать бурную деятельность, якобы разгоняя свои способности на максимум. Разумеется, я не выкладывался на полную, но это было даже сложнее. Пришлось подбирать под каждый вид анализа свою мощность, в соответствии с уже показанным результатом. Прогресс с развития определенно имелся, это я ощущал уже и без тестов, а потому в большей степени скрывал реальные показатели. Ни к чему другим знать подробности обо мне, пусть это будет сюрпризом. Как ни странно, но обедал я на этот раз не один. Айкова решила составить мне компанию, кажется, сегодня у нее так совпал график. Да и моя харизма и коррекция восприятия через ментал уже достаточно подействовала. В принципе, можно сказать, что в глазах других людей я уже выгляжу иначе, чем есть на деле. Так уж устроен ментал, что я могу не контролировать процесс намеренно, и все равно влиять на окружающих. Так что в совокупности с реальной харизмой, отличными показателями одаренного и заметно увеличившимся внешним видом, я определенно смотрелся в выгодном свете. Разумеется, устраивать интрижки на работе, особенно в условиях, когда важна каждая минута, я не собирался. Для начала нужно разобраться со своими силами, окрепнуть, получить деньги за работу и уволиться. Уж как-нибудь месяц можно и потерпеть, а потом отдохнуть как следует, уже в более располагающей обстановке. Держа в голове все это, я мастерски игнорировал намеки Айковой и не показывал, что у нас могут быть изменения в отношениях. После нескольких неудачных попыток девушка поняла намек и перестала стрелять в меня глазками. Так что обед прошел вполне спокойно, в дружеской обстановке. В отдел я вернулся сразу же, как закончилось официальное время обеда. После чего, как и планировал, начал вяло и без спешки выполнять свои обязанности. Хватит оно сану и 4 норм за день, я и так уже хорошо поднял статистику отдела. Может быть, сейчас начальник отдела об этом не задумывается, но потом изрядное превышение плана может вызвать немало проблем. Ведь меня уже не будет, а значит показатели рухнут, а про достижения прошлого месяца никто не вспомнит. Так что я даже делаю одолжение Аносану, что не работаю на полную. Тем более, что мне и без того было чем заняться. Под конец рабочего дня я наконец-то завершил архивацию собственной памяти и был готов ко всему. Во всяком случае, так это ощущалось, и ощущение было не слишком то далеко от правды. На данном этапе среди людей с разрядом не выше эталона, соперников у меня нет от слова совсем. Конечно, меня можно ранить и даже убить, если навалиться толпой или использовать оружие. Но это и понятно, ведь даже сверхчеловек не становится неуязвимым, хоть и не помрет даже если потеряет голову. Слабо представляю, как-то и это возможно, но после такого каждый из них способен один раз отрастить себе все тело целиком раньше, чем отключится мозг. Откликнувшись в кресле, довольный собой, я и не думал сдерживать улыбку. Ощущая себя вновь живым, без ограничений, я был искренне счастлив. Накадзима, заметив преображение в моем обычно хмуром виде, сделал свои выводы и тут же настрочил сообщение. «Неужели, вас уже повысили, Сун-сан? Если так, то искренне вас поздравляю». «Нет, пока нет, но думаю, что до этого осталось совсем немного», — покачал головой я. «Спасибо, Накадзима-сан. Можете не обращать внимания, это личное, извините», — не сдержался. «Ничего, Сун-сан, не волнуйтесь, я все понимаю», — заверил меня Накадзима, явно довольный тем, что меня скоро тут не будет. «Никто не запрещает вам выражать эмоции, тем более что рабочий день уже подходит к концу. И правда, продолжаю уже вслух, пока заканчивать». Взяв в руки телефон, написал Акамины, что уже выхожу и скоро буду на месте. Получил в ответ смайлик «Окей» и сразу же направился к директору. «Что такое, Сун-сан?» Не мог не заметить моего приподнятого настроения начальник. «У вас все в порядке?» «Все отлично, Ано-сан, спасибо за заботу, поклон, все дела, это личное». «Понимаю, хихи», — ухмыльнулся начальник отдела. «Молодость, Вторая, даже лучше, чем первая. Хорошо провести вечер, можете быть свободны. Похоже, тут у каждого мода, додумывать все за других. Но так даже лучше, не нужно ничего объяснять. Удобно, можно просто кивнуть. На встречу с Акамино я пришел все так же заранее, и несмотря на то, что я поставил девушку в известность, она вновь опоздала на наше свидание. Впрочем, на то, что она придет в срок, я и не рассчитывал. Не тот типаж, хотя в ее случае, скорее не та маска. Сегодня я поставил себе задачу попробовать до конца все блюда местной кухни, которых осталось всего около половины от изначального количества. К приходу девушки задача была выполнена на треть, но я и не думал останавливаться. Поздоровался по всем правилам приличия и продолжил трапезу. «Смотрю на вас, Сун-сан, и прямо аппетит появляется», — усмехнулась Акамино. «Не бережете вы меня, я ведь так сорвусь. Иногда лучше не отказываться от маленьких удовольствий», — пожал плечами я, особенно учитывая, сколько стресса обрушивается на нас каждый день. «Так и до язвы желудка недалеко, или до чего похуже», — сказал человек, который съел уже 10 тарелок рамена за вечер, — хохотнула девчонка. «Но вы правы. Пожалуй, я тоже закажу себе немного». Ее немного оказалось едва ли не больше, чем мое нормально. Да и ела Акамино так, что палочки прямо мелькали, а тарелки стучали, становясь одна на другую. Складывалось впечатление, что Акамино когда-то увлекалась конкурсами по скоростному поеданию. Я же тем временем прощупывал ее ментал. Аккуратно, но жестко. И результаты более полного анализа говорили о том, что я не ошибся в своей интуиции. Обычной девушкой Акамино явно не была, слишком уж она мне напоминала себя. Взрывной рост развития, показатели куда выше нормы и прочие атрибуты не самого простого человека. Не знаю, почему она здесь, и кто она такая, но предполагаю, что это все не просто совпадение. Слишком много моментов, которые указывают на то, что она не та, за кого себя выдает. Хотя и скрывается, но очень умело, что даже имея возможности ментала, мне тяжело ее полностью изучить. Впрочем, строить теории заговора тоже не стоит. Вероятно, конфликт с Симадэй-саном не был запланирован и конкретно этот момент, просто совпадение. Но не удивлюсь, если устранение главного избэшника самую малость, но поможет этой шпионке. Или кто она там? Не зря же она занимает столь специфичную должность, не хочет вызывать лишнюю шумиху и собирается сколько уволиться. Скорее всего, она здесь только за тем, чтобы украсть информацию о компании, и не собирается вмешиваться в процессы функционирования. В принципе, меня такой расклад вполне устраивал. Особенно теплых чувств я не питал ни к кому из компании. Акими не исключение, да и с нее не убудет. Не думаю, что одна утечка информации может так уж повредить корпорации. Да и не факт, что Акамино вообще сможет все провернуть. Тут уже, что называется, не моя зона ответственности. СБшником я сюда не нанимался, а удар по компании непременно заденет и семью Исихара. Но все же хотелось убедиться, что все именно так, как я думаю, так что мне пришлось попотеть. Не меньше часа я проговорил с Акамино, отслеживая реакции и продавливая ментал. В результате я понял, что удар от слива данных в первую очередь заденет как раз исихарцев, почти не повредив Ватанабе. Скорее наоборот, если Акими и ее семейка не идиоты, то они даже не получат особых репутационных издержек и останутся в плюсе. Собственно, после всего этого, отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с шпионкой было бы глупо. А насчет того, что она узнает о моих способностях, я уже не особо волновался. Всей правды ей все равно не узнать, как и не получится что-то мне предъявить насчет этого. Обсудив все детали и придя к согласию, мы ударили по рукам, а после, я получил приглашение заглянуть к ней домой. Никаких намеков, только рабочие моменты, хотя взгляд и некоторые движения тела девушки говорили об обратном. Но если я и планировал бы с кем-то провести хорошую ночь, то точно не с девчонкой, которую я не могу до конца понять. И речь не о характере и подобном, а о ее дальнейших планах и возможных связях. Слишком рискованно терять голову с такими куколками, можно и не заметить, как они затянут веревку на шее. Так что, оказавшись в весьма просторной гостиной, в очень даже недешевой квартире, я был занят исключительно делом, а именно, изучал компромат на Симадэй-сана и прикидывал свои дальнейшие действия. Закончил с этим я уже ближе к утру, но зато в голове выстроился вполне себе четкий план, как за один внеплановый визит сделать так, чтобы в Ватанабе Корп больше не было такого сотрудника, как Симаде Йосикадзу. Глава 20. Утро пятницы началось не с кофе, а с чая, благо Акамина явно не меньше моего ценила этот напиток. На кухне я обнаружил аж два десятка сортов, и некоторые образцы до сих пор были с ценником, от которого даже я немного выпал в осадок. «Ты ведь не предъявишь мне счет, Рикотян? Учитывая специфику наших отношений, мы решили перейти на «ты». Не хочу лишний раз случайно оказаться должным. Не волнуйся, я не настолько мелочная», — хохотнула девчонка, продолжая заварить себе чай. «Бери, не стесняйся. Немного кофеина не помешает, особенно сегодня». «В таком случае, не откажусь», — кивнул я и приступил к заварке. Закончив с этим, сделал аккуратный глоток и довольно отметил: «А неплохо, бодрит. Не хочешь немного отдохнуть перед делом?» — решила уточнить Акамины, смотря на мой слегка потрепанный вид. «С твоими показателями, можно и опоздать, хуже не станет. Вряд ли начальники следующих этажей передумают брать тебя по этой причине». «Нет, спасибо за предложение, но я в норме», — покачал головой я, пытаясь полностью избавиться от сонливости. «В принципе, получилось неплохо. До вечера протянуть смогу, а там уже отдохну как следует». «Хэймэм, хорошо, я поняла, что ты не любишь отступать», — ухмыльнулась девчонка. «Не буду настаивать, думаю, что ты знаешь, что делаешь. На идиота ты не похож, сил рассчитывать должен верно». «Спасибо за столь лестную оценку», — хохотнул я. «И откуда, интересно, такие выводы? Говорила же, я довольно хорошо разбираюсь в людях», — хмыкнула Акамины. «И для меня не секрет, что ты не просто старик и бывший стажер, но лезть в твои дела я не буду из уважения, что ты не лезешь в мои». «Ну, допустим», — покивал я, не отрицая, но и не соглашаясь с ее выводами. «Такое положение дел меня устраивает. Если будет повод для взаимодействия и после ликвидации Симадесана, я не против поработать с тобой еще. Качество информации правда впечатляет, даже учитывая, что ты имеешь частичный доступ к системе». Перекинувшись еще парой фраз и закончив утреннее чаепитие, мы разошлись по своим делам. Пока Акамина оккупировала ванную комнату, я прошелся по комплексу упражнений, хорошенько разогнав кровь и взбодрившись. Затем, когда пришла моя очередь для водных процедур, принял контрастный душ и нацепил костюм. Благодаря хорошему контролю над этим телом, потел я не сильно, и сменная одежда не требовалась так уж часто. Выходил из дома я первым, как обычно, сильно заранее. Но на этот раз причин для спешки было несколько. Во-первых, я не хотел, чтобы о нас с Акамины пошли слухи, если мы пойдем вместе. Она, к слову сказать, была того же мнения. Во-вторых, нужно было прикупить костюм получше, благо деньги на это у меня имелись. Идти на важную встречу в таком виде, как сейчас, не вариант. И в-третьих, не стоило задержаться с реализацией плана. Хотелось бы устранить Симадусана еще до начала рабочего дня. Собственно, начал я с костюма, заглянув в ближайший торговый центр. Там мне подобрали новый лук, что называется, на все деньги. Как раз на те, которые я получил от якутс. Теперь у меня осталось только немного налички и практически пустая карточка. Впрочем, это ненадолго. Старую форму пришлось оставить в камере хранения, потратив еще сотню иен. Не тащить же костюм с собой, да и выкинуть жалко. Оценив свой внешний вид как вполне приемлемый, я добрался до здания корпорации, направляясь прямиком на встречу с Симадэй-саном. Правда, перед этим я должен был встретиться со своим главным врагом, лестницей. Служба безопасности занимала куда более верхние этажи, нежели те, на которых до этого бывал я. Конкретно Симада-сан обитал на 30-м, и на один только подъем требовалось немало времени. Лифт я, разумеется, даже не рассматривал. Впрочем, учитывая, что за эту неполную неделю я стал заметно сильнее и выносливее, 30 этажей не стали такой уж проблемой. Всего пару раз я останавливался передохнуть. Как ни странно, но мое появление на куда более высоких этажах, чем мне предписано по должности, не вызвало у встречных прохожих ни малейшего интереса. Впрочем, на мне же не написано, что я всего-то специалист со второго этажа. Костюм сидел на мне, как влитый, и влияние ментала выкручивало образ на максимум. Видеть меня без фильтра теперь могли разве что одаренные, не меньше, чем с разрядом идеала. Отдел службы безопасности заметно отличался от знакомых мне. Мало того, что они занимали целый этаж, так еще и на входе была отдельная стойка с охраной. Металлоискатель и прочий хлам тоже имелся. При виде этого, я не удержался и хмыкнул. Ну а что, обычная мишура, созданная лишь для того, чтобы ввести пришедшего в чуть более напряженное состояние. За всю историю было настолько мало случаев, когда это реально помогало кого-то задержать, что их можно пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика. «Вам назначено», — прищурился один охранников, посмотрев на часы. «Не рановато ли вы пришли?» По нему сразу было видно, что спрашивает он исключительно для вида, а на деле его совсем не волнует ответ. «Разумеется, назначено», — наверняка думает он. «Ведь зачем кому-то идти сюда в такую рань, еще и без повода?» «Симада-сан на месте», — отвечаю я, продавливая ментал. «Да, конечно, только недавно пришел», — моргнув, отвечает охранник. «Вам в 3008-й». «Спасибо», — кивнул я и прошел через рамку досмотра. Ожидаемо, этот металлолом не издал ни звука. В коридоре отдела было безлюдно и тихо. СБшники явно не торопились на работу, в отличие от обычных трудяг. Но в этот раз отсутствие лишних ушей было только на руку. Кабинет Симады-сана нашелся в самом конце коридора, за нарочито дорогой дверью. Отделка со входа заметно отличалась от остальных, чтобы ни у кого не было сомнений, где обитает главный босс этажа. «Конничева, Симада-сан», с порога выдал я, соблюдая все правила приличия. Знакомый СБшник забавно хлопает глазами, не понимая, что я тут вообще забыл. Не нужно быть псиоником, чтобы понять, насколько высока степень его удивления, и как тяжело ему сдерживать себя. «Внимательно вас слушаю, Сун-сан», выдержав паузу, начал Симада. «Могли бы и предупредить, что зайдете», прищурившись, злорадно добавил. «Неужели вы передумали и хотите попытаться провернуть фарш назад? Не получится». «Нет, я здесь не за этим», отмахнулся я, указывая на стул напротив. «Присяду», сажусь, не дожидаясь ответа. «Присяду». «В таком случае обычно сначала спрашивают разрешение сесть», нахмурился Симада, правильно поняв, что это мой первый вызов. «Разумеется, я это знаю», спокойно кивнул я ему, откидываясь на спинку. «Разрешение я спросил, а про одобрение речи не было, как вы и сами только что сказали. Это подразумевается, не думаете, Сун-сан?» Подался вперед Симада. «Подразумеваться может что угодно, и без четких указаний на любой момент возможна вольная интерпретация», пожал плечами я. «Не думаете, а вы не перестаете провоцировать других?» После небольшой паузы хмыкнул Симада. «Вы хоть осознаете, где сейчас находитесь? И насколько велика разница в нашем положении? Провокацией это бы считалось лишь в случае, будь мы не одни, а на людях», парировал я, усиливая давление. «Сейчас же у нас приватная беседа, так что давайте не будем терять время на бессмысленные разговоры». «Хорошо, Сун-сан, не будем тратить мое время», выделил Симада тоном, что это он тут очень занят делом. «Оставим приличия для другого случая. Так что вы хотели?»